Бешеные наскоки врага на левофланговые дивизии 28-й армии, конечно, не могли не сказаться отрицательно и на действиях войск ее правого фланга. 175-я и 169-я стрелковые дивизии продвинулись за день на запад лишь на 5 километров. Тем не менее, они вышли на выгодный рубеж, реку Липец. Напряженным был день 15 мая, и в полосе действий войск генералов Городнянского и Бобкина. Главной задачей этого дня для нашей 6-й армии был выход к реке Берестовая на вновь указанный главкомом рубеж ввода в прорыв подвижной группы. И надо сказать, что войска, действовавшие на направлении главного удара армии, справились со своей задачей, несмотря на яростную активность стервятников Рихтхофена. Передовой полк 411-й дивизии овладел приречным селом Охочие, правофланговая 47-я дивизия вышла к Северскому Донцу на участке Глинище-Коробов, а 253-я дивизия на реке Сухая-Гамольша завязала бои за опорный пункт врага в селе Большая Гамольша. Неплохо в этот день действовала и армейская группа Бобкина. Ее 6-й кавкорпус дрался на ближних восточных подступах к Краснограду, а 393-я и 270-я стрелковые дивизии продвинулись еще на 10 километров в западном и юго-западном направлениях, перерезали железную дорогу Красноград-Лозовая и овладели несколькими крупными населенными пунктами. Видимо, это вызвало тревогу у командования 6-й немецкой армии. Как выяснилось впоследствии, чтобы удержать за собой рубеж по реке Берестовая, для усиления 454-й охранной дивизии в район Кочиевки были брошены части 113-й пехотной дивизии. Но конники Носкова лихой кавалерийской атакой тут же оттеснили их в Красноград. После упорных боев 113-я пехотная дивизия поспешно отошла на западный берег Берестовой и заняла там оборону совместно с остатками разбитой ранее 62-й пехотной дивизии. Тогда Паулюс предпринял поистине крайние меры. Не ожидая окончания сосредоточения в Харькове всех частей 305-й пехотной дивизии, он переменил станцию назначения эшелоном этой дивизии, еще находившимся в пути. Один ее полк из Полтавы был переброшен в Красноград, а остальные два срочно из Харькова направились в Тарановку, чтобы гальванизировать находившуюся на последнем дыхании 62-ю дивизию. К исходу дня гитлеровцы организовали мощную контратаку силами частей 305-й пехотной дивизии. Паулюс не без основания считал, что именно красноградское направление представляет для его 6-й армии наибольшую угрозу. Дело в том, что с выходом наших войск в район Краснограда гитлеровцы теряли очень важную для них коммуникацию, железную дорогу, связывавшую районы дислокации и действий 17-й и 6-й полевых немецких армий, которым вместе с танковой армией Клейста предстояло решить одну из главных задач в летней кампании 1942 года. Громадную роль играл для врага и сам Красноград, как узел дорог, позволявший использовать железнодорожные магистрали Красноград-Полтава и Красноград-Днепропетровск. Стремясь удержать этот город при весьма тяжелом положении с резервами в полосе действий 6-й армии Паулюса, фон Бок пошел на то, что взял резервы у 17-й армии и с их помощью подготовил контрудар на Андреевку, Сахновщину во фланг войскам генерала Бобкина. В ночь на 16 мая гитлеровские саперы взорвали все мосты через Берестовую. Одновременно ими были приняты экстреннейшие меры по укреплению обороны на западном берегу реки, которая и сама по себе здесь была серьезным препятствием для наступающих. Из-за позднего паводка Берестовая от Охочева до Медведовки сильно разлилась, а широкая заболоченная пойма, вязкие берега и дно делали ее особенно серьезным препятствием для танков. Наступило утро 16 мая, как оказалось потом, последнего дня нашего наступления. Встретили мы его настороженно, так как сопротивление противника все нарастало. Крайне необходимо было знать, как ведут себя гитлеровцы перед Южным фронтом. Мы запросили сведения об обстановке. Ответ из штаба фронта поступил утешительный. Клейст, мол, неподвижен. Бои северной ударной группировки в этот день в основном носили оборонительный характер. Противник оказал бешеное сопротивление войскам генерала Гордова, предприняв несколько остервенелых контратак. Все они были отбиты, но войска 21-й армии не смогли продвинуться вперед. На левом фланге против 227-й дивизии наша разведка обнаружила, что ночью противник отвел свои главные силы на рубеж реки Харьков. Командир 227-й дивизии полковник Тер Гаспарян и его сосед, командир 175-й дивизии 28-й армии генерал Кулешов, воспользовавшись этим, продвинули свои части на западный берег реки Липец. В течение дня гитлеровцы несколько раз пытались в районе Терновой прорвать фронт армии Рябышева силами мотопехоты, поддержанной танками. Но метким артиллерийским огнем и ударами авиации эти наскоки были отбиты. Таким образом, в этот день на участке северной ударной группы обе стороны не вели решительных действий, ограничиваясь боями местного значения и перегруппировкой сил. Гитлеровское командование заметно нарастило мощь своей авиации. В дальнейшем выяснилось, что за три дня, с 14 по 16 мая, из Крыма на авиабазы Артемовска, Константиновки и Запорожья были переброшены 3-я истребительная, 55-я и 76-я бомбардировочные эскадры. Немецкая авиационная эскадра по силам и средствам равнялась примерно нашей авиадивизии. За это же время в состав нашего фронта прибыла 220-я истребительная дивизия, два полка «Лагов» и два полка «МиГ-3». Она получила задачу прикрывать направление главного удара. На следующий день, 17 мая, перед войсками северной ударной группы сохранилась задача разгромить вклинившуюся вражескую танковую группировку. Рассмотрим теперь развитие событий в полосе действий южной ударной группировки. В течение всего дня 16 мая гитлеровцы по всему фронту, используя танки и авиацию, оказывали упорнейшее сопротивление. Возможность ввести в прорыв подвижную группу возникла только к вечеру, когда 266-я стрелковая дивизия переправилась через реку Берестовая в районе Парасаковеи. Но и здесь нужно было еще восстановить мосты, поэтому генерал Городнянский отложил ввод 23-го и 21-го танковых корпусов до следующего утра. Войска генерала Бобкина захватили переправы через Берестову еще на рассвете. К вечеру конники генерала Носкова охватили город Красноград с трех сторон, завязав бои на его северной, восточной и южной окраинах. 393-я дивизия к исходу дня вышла на рубеж Шкварова-Мажарка, ширина полосы наступления армейской группы превосходила 50 километров. 16 мая перешла в наступление правофланговая 150-я дивизия 57-й армии Южного фронта, непосредственный сосед 270-й дивизии группы генерала Бобкина. К сожалению, она продвинулась всего на 6 километров и была остановлена. Итак, к исходу дня войска Юго-Западного фронта взломали немецкую оборону на всю ее глубину и прорвались в расположение противника на 20-50 километров. В кровопролитных боях были нанесены чувствительные потери 3-й и 23-й танковым дивизиям противника, выведена из строя этих соединений половина танков, разгромлены 79-я, 294-я, 62-я, 454-я и 113-я пехотные, сильно потрепана 108-я венгерская и 4-я румынская пехотная, а также новые резервы врага 71-я и 305-я дивизии. Однако войска Юго-Западного фронта не полностью выполнили свои задачи. Это было связано с тем, что противник располагал гораздо большими силами, чем мы предполагали. Вводом оперативных резервов двух танковых и до трех пехотных дивизий на северном участке Паулюс добился превосходства на флангах нашей ударной группировки и навязал ей тяжелые оборонительные бои. На южном участке, бросив в бой до трех резервных пехотных дивизий, он продолжал оказывать упорное сопротивление наступлению 6-й армии и благодаря этому удержал свой последний оборонительный рубеж на реке Берестовая. Большую роль при этом сыграло значительное наращивание сил вражеской авиации. Командование штаб Южного фронта в эти дни в своих докладах и донесениях не делали никаких тревожных сообщений, дающих основания допустить возможность перехода противника в наступление против правофланговых армий. С учетом того, что нет реальной угрозы со стороны противника в полосе действий правого крыла Южного фронта на Барвенковском направлении, войскам Юго-Западного фронта было приказано продолжить с утра 17 мая наступление на Харьков. Боевые действия северной ударной группы нашего фронта 17 мая проходили в более трудных условиях. Для отражения продолжавшегося натиска на 28-ю армию генерал Рябышев вынужден был ввести в сражение основные силы 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. На левом ударном крыле фронта войска 6-й армии в ночь на 17 мая восстановили на Берестовой разрушенные мосты. С утра 17 мая командующий ввел 21-й и 23-й танковые корпуса в действие, стремясь развить удар на Харьков с юга. Ломая вражеское сопротивление, танкисты вклинились на 12-15 километров в оборону противника и перерезали в районе станции Власовка железную дорогу Харьков-Красноград. Благодаря их успехам войска 6-й армии продвинулись на 6-10 километров. Армейская группа генерала Бобкина в этот день вела тяжелые затяжные бои за Красноград. Но она далеко оторвалась от тыловых баз и ощущала острый недостаток в боеприпасах. Прежде чем говорить о крайне неприятных для нас событиях, начавшихся 17 мая в районе Барвенково, важно рассмотреть, что происходило здесь в период подготовки к наступлению войск Юго-Западного фронта на Харьков и в ходе его. Командование и штаб Южного фронта не уделили серьезного внимания выполнению возложенной на фронт главной задачи – обеспечению Харьковского наступления от возможных ударов противника с юга против Барвенковского плацдарма. Как уже известно читателю, главную роль в организации обороны района Барвенково командующий фронтом возложил на 9-ю армию. Но еще до перехода войск Юго-Западного фронта в наступление, командование и штаб Южного фронта допустили несколько ошибок, в результате которых была значительно ослаблена прочность обороны 9-й армии. В чем состояли эти ошибки? В соответствии с оперативной директивой, командующую войсками фронта от 6 апреля, 9-я армия имела в своем составе 7 стрелковых дивизий и одну стрелковую бригаду. Одна из этих стрелковых дивизий, без ведома главнокомандующего войсками направления, решением командующего фронтом генерала Малиновского, в конце апреля была переброшена для усиления Ворошиловоградского направления. Такое опрометчивое и, конечно же, несвойственное Родиону Яковлевичу решение в какой-то степени отрицательно сказалось на прочности обороны 9-й армии в районе Барвенково. Далее, несмотря на требования генерала Малиновского, командующим армиями и командиром дивизии, создать полностью развитую во всех отношениях оборонительную полосу, она фактически представляла собой систему опорных пунктов и узлов сопротивления, недостаточно оборудованных в инженерном отношении. Общая глубина обороны не превышала 3-4 километра, особенно слабо была организована противотанковая оборона. Все это позволило противнику относительно быстро сломать сопротивление армии и легко проникнуть в ее оперативную глубину. Штаб Южного фронта не уделил должного внимания и разведке, и не смог правильно оценить группировку противника и его намерения. Наконец, и это, пожалуй, главное, по инициативе генерала Харитонова, одобренной командующим фронтом, без разрешения главнокомандующего войсками направления, в период с 17 по 15 мая была проведена не отвечающая обстановке частная операция в полосе 9-й армии, целью которой было овладение сильно укрепленным узлом сопротивления в районе Маяков. Для ее осуществления были привлечены значительные силы, в том числе почти все армейские резервы и 5-й кавалерийский корпус, составлявший резерв фронта. Центральный архив Министерства обороны. Все эти резервы прежде всего предназначались для отражения возможного прорыва противником обороны 9-й армии на Барвенковском направлении. Операция в районе Маяков оказалась безуспешной, привлеченные для ее проведения резервы понесли большие потери, и к началу перехода группы Клейста в наступление не успели перегруппироваться и занять место в оперативном построении армии для обороны. В штабе юго-западного направления о предпринятой 9-й армии частной операции мы узнали лишь после того, как началось наступление войск юго-западного фронта на Харьковском направлении. Весть эта была настолько неожиданной и неприятной, что мы восприняли ее с большой тревогой. Надо прямо признать, что операторы-направленцы нашего штаба по Южному фронту просмотрели этот факт. А военный совет и штаб Южного фронта почему-то не посчитали необходимым доложить военному совету юго-западного направления о предпринимаемой операции. Поняв сразу же опасные последствия действий в направлении на Маяки, я немедленно доложил об этом военному совету направления и просил принять безотлагательное решение о прекращении наступления и возвращение всех частей и соединений резерва Южного фронта в район Барвенково. Главнокомандующий маршал Тимошенко и член военного совета Хрущев, выслушав и обсудив мое предложение, пришли к выводу, что поскольку операция уже ведется и, по всей вероятности, притягивает к району маяков оперативные резервы противника, вряд ли целесообразно ее прекращать. Хрущев при этом заметил, что нельзя ограничивать свободу действий командования войсками Южного фронта, которые возглавляют такие грамотные в военном деле и опытные боевые генералы, как Родион Яковлевич Малиновский и Алексей Иннокентьевич Антонов. Мне было предложено срочно выяснить по штабной линии, каково истинное положение дел в районе маяков и каковы ближайшие планы командования и штаба Южного фронта в отношении продолжения этой операции. Возвратившись к себе, я поручил своему заместителю, генерал-майору Витошникову, срочно связаться по прямому проводу с Антоновым, чтобы выяснить сложившуюся в районе маяков обстановку, узнать, кто дал санкцию на проведение операции за счет ослабления резервов в районе Барвенково, и, наконец, передать ему мое мнение, что проведение подобной операции явно не соответствует поставленной Южному фронту задаче по обеспечению наступления войск Юго-Западного фронта на Харьков от возможных ударов противника с юга. Переговоры по прямому проводу состоялись 14 мая около 15 часов. Центральный архив Министерства обороны. Витошников в числе других вопросов поставил перед Антоновым два следующих: кто дал санкцию на проведение частной операции в этом районе за счет ослабления армейского и фронтового резервов в районе Барвенково, и каковы дальнейшие планы командования по завершению начатой операции. Генерал Антонов, после подробного изложения создавшейся обстановки в районе маяков, сообщил, что пока из-за все возрастающего сопротивления противника войска 9-й армии не достигли существенного успеха. Но, тем не менее, решение продолжать в ближайшие дни наступление на маяки не отменено, так как Военный совет Южного фронта считает этот пункт очень важным. Алексей Иннокентьевич также сообщил, что решение владеть им является в сложившейся обстановке целесообразным, и что ослабление резервов в районе Барвенково произведено с разрешения командующего фронтом. Центральный архив Министерства обороны. Далее Витошников сообщил начальнику штаба Южного фронта Антонову: товарищ Баграмян просил передать вам, не будут ли являться действия у маяков лишь истощением своих сил, учитывая в перспективе возможную активизацию противника. Товарища Баграмяна сейчас особенно беспокоит возможный контрудар противника на Барвенковском и Славянском направлениях. Отсюда нецелесообразнее ли будет лучше сохранить свои силы и подготовиться для отражения этого возможного контрудара? Каково ваше мнение по этому вопросу? Генерал Антонов дал на это следующий ответ. Я считаю, что если в течение сегодняшнего дня и ночи удастся овладеть районом лесничества, то это даст нам возможность выйти из леса на высоты южнее маяков и отрезать их от Славянска, что в дальнейшем позволит полностью ликвидировать гарнизон, находящийся в маяках. Для нас это было бы очень важно. Если дело с лесничеством быстро разрешить не удастся, то придется все это предприятие прекратить. Таким образом, решение этого вопроса прошу отложить до завтрашнего утра. Центральный архив Министерства обороны. На этом переговоры в этот день закончились. На следующий день, 15 мая, Антонов доложил, что боевые действия в течение второй половины дня 14 мая и ночи на 15 мая положительных результатов не дали. Сломить сопротивление противника в районе Маяков не удалось. По его мнению, перед фронтом 9-й армии генерала Харитонова противник особой активности не проявляет. Алексей Иннокентьевич сообщил также, что в районе Александровки 13 мая взят в плен обер-ефрейтор 99-го полка 1-й горнострелковой дивизии, который показал, что его полк 5 мая прибыл из района Сталина. В остальном ничего существенного нет. Для усиления района Барвенково 34-я кавалерийская дивизия 5-го кавалерийского корпуса ночью выведена в район Никополь, Васильевка, Григоровка. Центральный архив Министерства обороны. Содержание этих переговоров, состоявшихся всего за сутки до перехода армейской группы генерала Клейстова в наступление на Барвенковском направлении, отчетливо показывает, насколько ошибочную позицию занимали в это время штаб и командование Южного фронта, пренебрегая серьезной необходимостью подготовить армии правого крыла фронта к отражению опасного для нас на Барвенковском направлении удара, подготовка которого, как показали последующие события, шла в это время полным ходом. Каков же был план врага по срыву нашего удара на Харьков? Поскольку нам удалось упредить противника в открытии наступательных действий, командующий группой армий Юг фон Бок вынужден был почти все силы из состава 6-й немецкой армии, которые намечалось сосредоточить в качестве ударного кулака в районе Чугуева, направить на парирование ударов по Харькову, северной и южной ударных групп Юго-Западного фронта. На северном и западном фасах Барвенковского выступа у него таким образом не оказалось свободных сил. Об этом, конечно, не в исчерпывающем объеме, но довольно убедительно докладывала нам разведка Юго-Западного фронта. После войны стало известно, что фон Бок, опасаясь поражений 6-й армии, 14 мая хотел взять у Клейста 3-4 дивизии и перебросить их сюда. Смотри Гальдер, военный дневник, том 3, книга 2, страница 245. Такой оборот дела был нам выгоден, поскольку это существенно ослабило бы состав немецкой армейской группы Клейста, предназначены для того, чтобы, продолжая обороняться ограниченными силами на Ростовском и Ворошиловградском направлениях, нанести два концентрических удара в направлении Изюма с юга. Один из района Александровка, Андреевка через Барвенково, а второй из района Славянска через Долгенькую. Словом, немецко-фашистское командование стремилась рассечь оборону 9-й армии, выйти к Северскому Донцу, форсировать его и, развивая наступление на Балаклею, добиться соединения танковой армии Клейста с 6-й армией Паулюса. При таком развитии событий все советские войска, находившиеся на Барвенковском плацдарме, могли оказаться в плотном кольце окружения. В итоге проведенной гитлеровским командованием перегруппировки с 13 по 16 мая в полосу действий 57-й и 9-й армии Южного фронта были выдвинуты дополнительные еще 3 пехотные и 16-я танковая дивизия.